Ты великолепный граф. Делия подошла вплотную и коснулась губами его щеки. Ростом она почти не уступала Сварогу, и на цыпочки ей становиться не пришлось. Жаль, что мы не были знакомы раньше. Кто знает, как все повернулось бы. Вы отважны и умны, и ум у вас острый. Конечно, я бесконечно благодарна вам. Вы спасли мне жизнь. Но скажите честно, для чего вам чужие тайны? Ради того, чтобы испытать удовольствие от решения загадки и только? Клюш, вы поняли, что существуют некие секреты. Должны бы сделать следующий шаг — понять, что речь идет о крайне серьезных вещах. Секреты, которые не раскрывают даже в благодарность за спасение жизни, потому что они не являются чьей-то единоличной собственностью. Вам никогда не приходило в голову, что в иных делах вам все еще не доверяют до конца? Не от того, что питают недоверие к вам лично, а потому что вы частица недалекой мощи, диктующей всем остальным свою примитивную волю. Недалекой в обоих смыслах, и близкой, и глуповатой. Вы лучшая частичка, и все же не принадлежите всецело этому миру. «Простите», — сказал Сварог, уставясь в пол. «Совершенно не следовало затевать этого разговора. Нужно было подумать сначала и крепко. Не думайте, что я настроена к вам враждебно, хоть в малейшей степени». Делия положила ему руку на грудь. «Ну, как-никак, я уже доверила вам свою жизнь и доверю вновь, если придется, и буду драться бок о бок с вами, когда понадобится. Но сейчас вы требуете того, чем я одна распоряжаться не вправе. И Леверлин тоже. Хотите достаточно веский аргумент? Вы слишком неопытны в нашем мире, очень уж недолго здесь пробыли. Откуда вы знаете?» «На облаках прочла», — улыбнулась Делия. «То самое присущее Керуане умение?» «Ой, да просто пословица. Видите, вы даже простых пословиц не знаете. Не сердитесь. Когда-нибудь мы с вами обязательно поговорим о многих увлекательных, страшных и загадочных вещах. Мое слово. Не сердитесь». Сварог молча поцеловал ей руку, стоял и смотрел, как она уходит по коридору грациозной летящей походкой. Печально вздохнул и отправился к себе. Мара сидела за микроскопом, левой рукой пинцетом придерживая на предметном стекле нечто неразличимо крохотное. Время от времени отрывалась, быстро писала несколько строк и вновь приникала к окуляру. Сварог тихонько сел в углу и принялся наблюдать. «Сейчас немного осталось», — сказала Мара, не отвлекаясь и не оборачиваясь. «Увлекательное чтение, весьма. Наши крохотные друзья достигли высот дипломатии, изощряются и виляют. Переполох, когда мы вернемся, будет нешуточный. Подданные твои, скажу я тебе, народец своеобразный». «Почему мои? Ну, не мои же. Кто из нас король Хельстеда?» Она размашисто черкнула еще несколько строк, встала и блаженно потянулась. «Все. Прочитай и оцени по достоинству». «Ваше императорское величество, к вам обращаются люди с традиционно юридической точки зрения, вполне вероятно и не являющиеся вашими подданными, но, безусловно, признающие ваш титул, престол и сюзеренитет. Пребывая в вынужденном затворничестве около 5000 лет, мы, в последнее время, благодаря достижениям нашей науки и техники, получили возможность навещать большой мир и получать довольно точную и подробную информацию о его делах, в том числе и о начале вашего правления, каковое, мы надеемся, будет долгим и славным. К сожалению, по ряду серьезных причин короли Токеранга, как именуется наша страна, были лишены возможности засвидетельствовать вам свое почтение. К числу таковых причин следует отнести и отсутствие на территории Хельстеда, под поверхностью коего располагается Токеранг, имперского наместника, равно как и любых других чиновников вашей администрации.